Глава 21. Ти-Эй Ву. Подвеска оказалась ключом. Я не тороплю события, рассказывая тебе об этом сейчас. Я просто знаю, что это ключ, потому что позже Джон Дарк показала мне это слово в словаре, пытаясь выудить из меня информацию о том, где я нашел подвеску и что произошло с ее бывшим владельцем. Я не тороплю события, потому что то, что открывает этот ключ, до сих пор остается тайной. Эта история не о загадочном путешествии, в конце которого я открою волшебную дверь волшебным ключом. Это другая история. Я пишу ее, сидя за запертой дверью, без ключа, не зная, выберусь ли я когда-нибудь на свободу. К тому же я поверил Джон Дарк на слово. Подвеска не была похожа на ключ. Женщину больше интересовало, как и у кого я ее взял. Я попытался объяснить, что нашел подвеску на вершине башни, но мой ответ разозлил Джон Дарк еще больше. Она не поверила мне. Она продолжала спрашивать о каком-то мужчине, стучала ногтем по строкам в словаре со словами «где» и «мужчина». Все мои ответы казались ей неправильными. Какой мужчина? Нет мужчины. Нашел ключ. Нашел ключ на башне. Не знаю. Казалось, своими ответами я лишь сыпал соль на невидимую рану. Джон Дарк яростно тряхнула меня и посмотрела в глаза. «Эй, Ву!» — спросила она. «Ву, Грис! Ки, эй, Ву! Кто ты?» В ответ я, все еще потрясенный, лишь пожал плечами. «Я не знаю, что вам нужно», — ответил я. «Но я не враг». Женщина связала проволокой мои руки за спиной и ослабила удавку. Она привязывала меня к расслаивающимся металлическим опорам, которые крепили сиденья к ступеням стадиона, когда вернулся джип. Он бросил кролика мне в ноги и растерянно посмотрел на нас, почуяв неладное. Джон Дарк выпрямилась, прошипела несколько слов и ушла к лошадям. Джип посмотрел на нее, перевел взгляд на меня и заскулил. Он не понимал, почему я не потрепал его между ушами и не поднял кролика. «Мы в беде, малыш», — сказал я. Я попытался ослабить проволоку, связывающую мои запястья, но оставил эти попытки, потому что металл врезался в кожу. Джип увидел, как я вздрогнул от боли. Он поднялся по ступеням, посмотрел на мои руки, связанные за спиной, и заскулил, не понимая, что происходит. «Все хорошо», — произнес я. «Все будет хорошо». Он облизал мои руки. Я как мог почесал ему шею кончиками пальцев. Джип отодвинулся и гавкнул. «Все будет хорошо», — повторил я. «Она успокоится». Но Джон Дарк не успокоилась. Она привела лошадей на заросшую травой поляну. Пронесла мой рюкзак мимо меня и скрылась в проходе, где ступени исчезали в помещении стадиона. Площадка на вершине арены напоминала квадратную пещеру, обнесенную бетоном. Там женщина разбила лагерь, развела костер и разложила свой спальный мешок. С трудом обернувшись, я мог наблюдать за ней. Она тихо и яростно говорила сама с собой. Открыла мой рюкзак и разложила его содержимое на полу перед собой. Что бы она ни искала, этой вещи у меня не было. Это разозлило ее еще больше. Джон Дарк опустилась на корточки и посмотрела на меня так, словно все беды в мире произошли по моей вине. Ее молчание и жесткий взгляд пугали меня. Следов юности на ее лице как не бывало. С наступлением темноты бетонные крыши и стены площадки, где женщина разбила лагерь, создавали теплый квадрат в окружающей черноте, но это лишь заставило меня ощутить холодок наступающей ночи. Неожиданно стало холодно, и мне не нужно было обладать собачьим нюхом, чтобы почувствовать приближающийся дождь. Джип поднялся по ступенькам и посмотрел на Джон Дарк. Она проигнорировала его. Он сел и гавкнул. Она снова не обратила на него никакого внимания, притворившись глухой. Женщина не дала мне ни еды, ни воды, просто оставила сидеть на пластиковых сиденьях. Я попытался перерезать проволоку о старые металлические столбы, но это было больно. Судя по ощущению под пальцами, я лишь счистил с них ржавчину, оставив гладкий металл. Проволока нисколько не ослабла, и я бросил эту затею. Если бы мне и удалось перерезать что-то, то только свои запястья. Оставалось лишь сидеть и ждать. Джон Дарк не принесла мне спальный мешок и не позволила мне лечь. У меня был опыт неприятной ночевки в странных местах, и я могу заснуть практически везде, если хорошенько устану за день. Но та ночь казалась худшей из всех. А потом стало еще хуже. С появлением неожиданных гостей дела окончательно пошли под откос. Все началось с физического дискомфорта. Чем дольше я сидел, тем больше немело мое тело, и тем меньше я ощущал под собой холодный бетон. Мне было неудобно сидеть из-за связанных за спиной рук. У меня болели плечи и шеи, затекли руки. Я постоянно шевелил пальцами, чтобы убедиться, что к ним приливает кровь. Наконец я нашел самую удобную из всех неудобных поз. Положил голову на пластиковое сиденье. Мне приходилось смотреть в ночное небо, зато у меня немного отдохнула шея. Но не мозг. Он и физический дискомфорт не давали мне заснуть. Я пытался успокоиться, но безуспешно. Мозг блуждал и кружился, словно мельница на ветру. Я постоянно обдумывал все, что произошло после встречи с Джон Дарк. Мне казалось, что мы доверяли друг другу. Она помогла мне, даже спасла мою жизнь. Я помог ей залечить рану. Мы научились понимать друг друга с помощью жестов и словаря. Это казалось жестокой шуткой — встретить одного из немногих оставшихся людей в огромном пустом мире и узнать, что мы говорим на разных языках. Но у нас получилось наладить общение. Хуже всего было то, что Джон Дарк мне понравилась. Как я уже говорил, мне не с кем сравнивать, но она казалась надежным человеком. Она не притворялась, не пыталась понравиться или заслужить мое доверие. Я принимал ее такой, какой она была — грубой, жесткой, суровой, но прямолинейной. Брент любил рассказывать истории и устраивать представления. Однажды я нашел книгу под названием «Современная магия с монетами» и всю зиму практиковал фокусы. Для удачного фокуса нужны не только ловкие пальцы. Нужно заставить человека в нужный момент посмотреть на другую руку, чтобы он не заметил, что происходит на самом деле. Именно это и делал Брент. Его улыбка и истории были спектаклем, которые заставляли тебя смотреть мимо, пока другой рукой он шарил у тебя в кармане. Джон Дарк была другой. Эта неприятная мысль не отпускала меня. Как я мог ошибиться в ней? Вдруг я не понял что-то важное в нашем неидеальном общении? Почему она так резко перестала доверять мне, как когда-то я перестал доверять Бренду? Ее взгляд и шипящий голос после того, как она увидела ключ на моей шее, явно говорили о том, что она считала меня вором или предателем. Но почему? Как ключ был связан с этим Кель-Кун-де-Маль? Или я ничего не понял с самого начала, и Джон Дарк всегда представляла опасность для меня? Хотя я сомневался в этом, но вдруг она готовила ловушку с момента нашей встречи. Возможно, она просто хотела, чтобы кто-то зашил ее рану. Но это казалось бессмыслицей. Все казалось бессмыслицей. Мысли без конца кружили у меня в голове, лишая любой возможности поспать или отдохнуть. Я чувствовал приближающийся дождь, и вскоре нависшая туча закрыла звезды и луну. Первые крупные капли упали на мое лицо из тьмы над головой. Я моргнул, избавляясь от неожиданной влаги в глазах, и машинально опустил голову, когда ливень набрал полную силу. Через несколько секунд я почти тонул в воде. Дождь стучал по бетону вокруг меня так сильно, что капли словно отпрыгивали, пытаясь намочить мою одежду полностью. Я услышал, как залаял джип, и почувствовал чужие руки на спине. Последовало множество французских слов, скорее всего, ругательств. Джон Дарк сжалилась и отвела меня в сухую теплую пещеру. Она снова связала мне руки, но на этот раз спереди, а затем усадила меня на мой спальный мешок рядом с костром у противоположной стены. «Спасибо», — сказал я. Женщина фыркнула и откинулась назад. Ее взгляд был таким же жестким, как бетон. «Я не знаю, в чем провинился», — сказал я. «Дармьеву! Спи», — ответила Джон Дарк, закрыв глаза и положив голову на свои ладони. «Дармье». Что бы ни означали эти слова, Джон Дарк явно хотела, чтобы я заснул. Я не возражал. Меня утомил целый день пути, неожиданные события и собственный мозг, не дающий отдохнуть. Женщина сверлила меня взглядом сквозь низкое пламя костра. Это было невыносимо. Поэтому я лег и закрыл глаза, чтобы не появлялись дополнительные проблемы. Смотреть ли мне в ответ на Джон Дарк и провоцировать этим ее еще больше, или показаться хитрым, отводя взгляд. Неожиданно это помогло мне успокоиться. Я обратился вслух. Постоянный шорох дождя о бетон по-своему успокаивал, как и шелест волн, под который я привык засыпать. Хотя у меня промокла одежда, жар костра начал подсушивать ее, и я почувствовал, что начинаю дремать. Джип лег рядом, и его присутствие делало все менее угрюмым и одиноким. Я бы легко погрузился в сон, если бы не одна мысль, упорно продолжающая блуждать в моей голове. Почему Джон Дарк хотела, чтобы я заснул? Что она собиралась сделать, пока я буду без сознания? Вряд ли женщина хотела убить меня. Она могла сделать это, когда накинула удавку на мою шею. Но ведь я не почувствовал, что Брент собирался ограбить нас. Он сделал это, когда мы все заснули. Не доверять сну — ужасная вещь. Брент не просто ограбил нас. Он оставил неприятный подарок, лишив нас единственной вещи, которая помогает отдохнуть и восстановить энергию. Я прочитал в одной книге, как кто-то убил сон. Своей ложью Брент сделал это со мной. Мой сон не был убит полностью, но после того, как Брент ограбил нас, я стал спать хуже, иногда дольше, но никогда не чувствуя себя отдохнувшим. Я открыл глаза и увидел, что Джон Дарк по-прежнему смотрела на меня. Теперь она выглядела довольной, словно я попытался обмануть ее, притворившись, что сплю, а она раскусила меня. Женщина показала на меня пальцем. «Ву», — сказала она, а потом словно заговорила на английском. Всего одно слово, но оно было на английском. «Фриман, Ву». «Ты Фриман?» «Я не понимал». «Ву», — повторила Джон Дарк, на этот раз подняв ключ и показав его мне. «Эт ву ан Фриман?» «Ты один из Фриманов?» «Нет», — ответил я. «Нет, я не Фриман». Женщина покачала головой, словно не веря мне. «Пьютан», — сказала она. Затем она подбросила веток в костер и легла поближе к стене, чтобы ее лицо скрылось за пламенем. Дождь шел не меньше часа. Когда он затих, стали различимы другие звуки. Основным шумом было журчание и плеск воды, стекающей по ступеням и проходам стадиона. Но лучшим звуком было дыхание Джон Дарк. Хотя это было больше, чем дыхание, иначе бы я не услышал его за шумом дождя. Она храпела. Возможно, если бы дождь не начался так внезапно, женщина бы сложила мои вещи обратно в рюкзак после того, как проверила их. А может и нет. Возможно, она бы просто сложила их в большую кучу у стены. Подальше от меня. Но она не сделала этого. Вещи были разбросаны по полу. Хотя теперь костер и превратился в красноватое сияние, я видел, как в этом свете блестел мой Лезерман. Джип проснулся, когда я зашевелился. Я почувствовал, как он напрягся и жестом велел ему вести себя тихо. Изогнулся и погладил его, давая понять, что все в порядке. Мне не хотелось, чтобы ровный храп по ту сторону костра прервался. Я перевернулся на бок и лег на живот. Затем, выбравшись на холодный бетонный пол, пополз вперед на локтях и коленях в сторону ножа и, как я надеялся, долгожданной свободы. Что-то скользнуло рядом, и я замер. Но это был джип. Он подошел к краю площадки и принюхивался к ночному воздуху. Легкое клацанье его когтей о твердый пол показалось мне ужасающе громким звуком, но храп не прекратился ни на секунду, и я расслабился. Если бы я не был так сосредоточен на своем Лезермане, я бы заметил, как напрягся джип. Если бы на площадке было светлее, я бы увидел, как поднялась шерсть на его спине. Хотя тучи рассеялись, и на небе вышла луна, я не смотрел на собаку. Затаив дыхание, я дотянулся до ножа. Металл царапнул бетон. Еще один едва заметный звук, показавшийся мне катастрофически громким, и я ощутил знакомый вес стали в руках. Оказалось, я могу легко открыть нож, несмотря на связанные руки. Узкий стальной прямоугольник превратился в пару кусачек. Если бы я не переживал так сильно о том, чтобы не уронить Лезерман, пока неуклюже поворачивал кусачки в сторону своих локтей, я бы заметил движение на стадионе, услышал шорох, каким бы тихим он ни был. Если бы я не радовался так сильно легкости, с которой поднес открытые кусачки к проволоке между запястьями, я бы заметил, что храп прекратился. Если бы я не был так сосредоточен на своей свободе, я бы заметил, что происходило. Но я был слишком занят. Я подался вперед на руках, опустил подбородок на влажный пол и направил вес своего тела в руки, которые сжимали Лезерман. Кусачки разрезали проволоку с щелчком, похожим на выстрел из пистолета. После этого одновременно произошло три вещи. Джип залаял и скрылся во тьме. Джон Дарк очень злобно выругалась. В темноте заржала лошадь.